Глава вторая. На пороге стоял незнакомый мужчина. Высокий шатен в черном двубортном пиджаке, выгодно подчеркивавшем подтянутую фигуру и ширину плеч, с непередаваемой брезгливостью на лице изучал разложенный на краешке кровати пеньюар. Холодный взгляд синих глаз медленно прошелся по кружевам и тонкому батисту, перескочил на раскрытый чемодан, из которого предательски торчал носок туфельки, скользнул по паре небрежно брошенных перчаток и прислоненному к ножке стола тубусу, пока, наконец, не остановился на мне. Каждый нерв напрягся, натянулся до предела. Бежать, бежать! Но я не позволила инстинктам взять власть над разумом. Нельзя показывать страха, даже если страшно до дрожи в коленках. Это я знала еще с приютских времен. Стоит дать слабину, и навсегда останешься в позиции жертвы. И потому, стиснув зубы, заставила себя выпрямиться и встретить опасность. «Кто вы?» Крылья породистого носа недовольно дернулись. «Вообще-то это я должен задать вам этот вопрос». «Я...» Проклиная взявшуюся невесть откуда робость, я крепко сжала кулаки, сдерживая натиск острого взгляда. Я сняла эту комнату. «Она не сдается!» — отрезал мужчина и припечатал. «До свидания!» Слова с делом у незнакомца не расходились. Не успела я придумать достойный ответ, а он уже в три шага пересек комнату и одним махом отправил в чемодан лежавшие на столе книги и перчатки. Следом полетела подготовленная на завтра чистая блузка, юбка и, что было уж совсем нагло и бесцеремонно, дорожный капор, совершенно не предназначенный для перевозки в багаже. Да что этот нахал себе позволяет? К моменту, когда мужчина нацелился на разложенный пеньюар, я уже успела оправиться от шока и приготовилась сражаться до последнего. Мы схватились за шелковую сорочку одновременно. Он потянул на себя, я тоже. Ткань опасно затрещала. Да, в приюте, надо признать, всякое бывало, но выдирать из мужских рук собственное нижнее белье мне еще не приходилось. Несколько секунд мы молча перетягивали многострадальный пеньюар, напряженно сверля друг друга взглядами. И тут до меня, не слишком хорошо выучившись светские манеры, наконец дошло. Что же приличной девице, оказавшейся в неприличной ситуации, следовало сделать в первую очередь? «Пома!» — не слишком убедительно пискнула я. Получилось так себе. Просить о помощи я не привыкла, предпочитая справляться с любыми трудностями самостоятельно. Но сейчас случай был исключительный. И этот случай, опасно сверкнув глазами, выпустил пеньюар и подался ко мне явно с недобрыми намерениями. Только бы слуги еще не успели отойти ко сну. «Помогите!» — крик, на этот раз уже более уверенный, задавила в зародыше рука, плотно зажавшая рот. Я забилась, как пойманный в капкан зверек, норовя вцепиться зубами в мужскую ладонь, но незнакомец держал уверенно и крепко. «Тихо!» — по телу прокатилась дрожь. «Вот теперь мне действительно стало страшно». Мужчина прижал меня к себе. «Не смей кричать!» — повторил он в самое ухо. «У моей бабушки чуткий сон, из-за чего она вынуждена принимать усыпляющее зелье. Разбудишь ее своими воплями, она не уснет всю ночь, а потом до вечера будет мучиться от головной боли. Так что если не хочешь, чтобы я применял силу, держи себя в руках». Я застыла, точно громом пораженная. «Бабушка?» Так, выходит, этот нахал и хам, один из внуков леди Вивьен Тар, так неудачно объявившийся среди ночи в родном доме? Эдвин? Или, скорее, лорд Айгер Тар? О! Заметив, что я перестала вырываться, мужчина ослабил хватку. «Так-то лучше», — удовлетворенно заключил он. «А теперь вы спокойно возьмете чемодан и уберетесь из моего дома куда подальше». Я отшатнулась от лорда Тара, прижав к груди отвоеванный пеньюар. «Я никуда не пойду. И не просите». «Даже не собирался, мисс?» — хмыкнул мужчина. «Это не просьба, а приказ. Вон из моего дома!» С этими словами он бесцеремонно захлопнул крышку чемодана и, подхватив его за кожаную ручку так легко, будто он ничего не весил, решительно вышел в коридор и зашагал вниз по лестнице. «Приличной девушке не место в захолустном пансионе!» Частым пульсом билась в голове, пока я, как привязанная, следовала за лордом Таром. «Дом большой, Линет, места нам с тобой хватит, да и комнаты детей все равно пустуют». «Ага, как бы не так. Не надо было поддаваться уговорам одинокой старушки, не надо было соглашаться на щедрое предложение ночлега, не надо было вести себя так спокойно и беспечно в пустом большом доме, где слуги в случае чего не спешили прийти на помощь. Слава богу, хоть не успела раздеться, а то с лорда Тара сталось бы выставить меня на улицу в одной нижней рубашке. Или еще чего похуже. Попробуй пойми, что на уме у этого жутковатого типа». А лорд меж тем распахнул входную дверь. С бульвара, освещенного тусклыми газовыми фонарями, дыхнуло прохладой. Вокруг не было ни души. Лишь где-то далеко, одиноко стучали по мостовой копыта и скрипели колеса припозднившейся повозки. В Лурвине ночь была временем преступников и падших женщин, когда приличным людям стоило держаться подальше от туманных, беспокойных улиц. Но сейчас между ними и сомнительной компанией лорда Тара я без раздумий выбрала бы первых. Слишком уж сильно меня пугал и выбивал из равновесия молчаливый и непредсказуемый внук леди Вивьен. Стоило оставить за спиной тихий полутемный особняк, где безмятежно спала ничего не подозревающая старушка, как ко мне наконец-то вернулся голос. «Что вы себе позволяете?» — прошипела я, пряча страх за яростью. «Вы уже добились своего, я ушла. Чего же вам еще нужно?» Мужчина не ответил. И чемодан не вернул, ловко увернувшись от моей попытки выхватить из его рук драгоценную ношу. Шагнул на мостовую, махнул рукой и совершенно не по-джентльменски свистнул. Стук копыт прекратился, а затем раздался вновь, приближаясь с каждой секундой. Из-за угла показался закрытый экипаж. Лорд Тар шагнул к сгорбленному черному вознице и приглашающе распахнул дверь. «Внутрь, мисс!» Сердце испуганно вздрогнуло. «Я не сяду невесть куда, не дождетесь!» «Я ничего не жду, мисс. Я приказываю. Полезайте в карету». И, не дав мне опомниться, лорд бросил в темноту экипажа мой чемодан. Просто бросил, как будто перед ним стояла не карета, а повозка старьевщика. Швырнул точно ненужную вещь, о сохранности которой не стоит и заботиться. А ведь там были библиотечные книги и карты профессора, стоящие... «Да провались он в бездну, этот лорд Тар!» Взвизгнув от возмущения, я оттолкнула мужчину и запрыгнула внутрь экипажа с твердым намерением забрать чемодан и в ту же секунду выскочить с другой стороны, чтобы уйти, куда глаза глядят, лишь бы подальше. Но план не удался. Стоило мне оказаться в салоне, как лорд Тар залез следом. «К мисс Флостоне, живее!» Хлопнула дверь. Карета тронулась ровно в тот момент, как я потянулась к противоположной от мужчины дверной ручке. «Лучше не стоит», — саркастично заметил лорд Тар, наблюдая за моими метаниями из глубины кареты. «Не ровен час сломаете себе что-нибудь или разобьете голову, ударившись о каменную мостовую?» Я замерла в обнимку с пеньюаром, не сводя взгляда с темной фигуры лорда. Сердце тяжело ухало в груди, голову переполняли мысли одна другой хуже. «Убьет, точно убьет». Столичные криминальные хроники пестрели историями, которые начинались точно так же. Ночь, одинокая девушка и незнакомец, бесцеремонно затаскивавший ее в безликую карету. Дальнейшие подробности варьировались в зависимости от изобретательности преступника. Кого-то находили в пригороде бесценных вещей и со следами надругательства, другие оказывались в борделях, одурманенные и опозоренные, а иногда бездыханные тела и вовсе всплывали в низовьях реки. «Ну уж нет, так легко и не дамся». Пальцы сами собой сложились в щепоть для магического призыва. Атаковать лорда Тара, не проявившего по отношению ко мне видимой агрессии, я, конечно, не собиралась, но как никогда остро чувствовала необходимость показать сидевшему напротив мужчине, что я не так беззащитна, как он наверняка думал. Щелчок пальцев, и над раскрытой ладонью вспыхнул огненный шар. Должного впечатления магия не произвела, вызвав у лорда Айгера лишь ироничную усмешку. Он посмотрел на меня пристально и внимательно, наклонился и дунул. Фух! Огонь в моей руке затрещал и погас, затушенный мощной, намного более сильной воздушной магией. В воздухе стало ощутимо холоднее, настолько, что пришлось обхватить себя теплыми ладонями, чтобы хоть как-то согреться. А лорд Тар спокойно откинулся на спинку сиденья. «Ну и что это было, мисс?» — выгнул он темную бровь. «Не удалось разбиться, выпрыгнув на полном ходу, так вы решили спалить карету? Не жалко извозчика? У среднестатистического работника, занимающегося частным извозом, уходит около 10 лет, чтобы окупить вложение в лошадь и карету, если, конечно, на его пути не попадаются такие вот несдержанные особы пироманки». Я крепко сжала губы. Было неловко и стыдно, а еще совершенно непонятно, как реагировать на поведение лорда Тара. «В карете темно». Не придумав ничего лучше, буркнула я. «Мне стало страшно. Я темноты боюсь». Мужчина неопределенно хмыкнул, не сводя с меня изучающего взгляда. И, кажется, уже собирался что-то сказать, как экипаж неожиданно остановился. «Приехали!» — известил нас возница. Маньяк и жертва в наличии, а вот и место преступления. Дом, надо признать, полностью соответствовал ожиданиям, и даже яркие магические фонари на улице не умаляли гнетущего впечатления. Старый трехэтажный особняк, зажатый между бюро ритуальных услуг и винной лавкой, радовал глаз мрачной облицовкой из темного кирпича, высоким забором и плотно запертыми ставнями, сквозь которые не пробивалось ни лучика света, отчего здание напоминало то ли монастырь, то ли притихшую крепость перед осадой. Или место, где женщины сомнительной репутации принимают мужчин тайком от жен, чтобы предаться запретным плотским утехам. Определиться, какой вариант нравится мне меньше всего, не успела. Лорд Тар, возмутительнейшим образом взявший в заложники мой багаж, вышел из кареты и замер на пороге особняка, молчаливо ожидая, когда я последую за ним. Вот только стоило ли? «А может, ну его?» — вспыхнула в голове одинокая здравая мысль. «Что мне дороже, чемодан с вещами, жизнь или девичья честь?» Я честно задумалась и с сожалением признала, что ответ был очевиден. «Само собой, чемодан. Что ж, значит, вперед». На стук долгое время никто не отзывался, пока, наконец, дверь не приоткрылась, явив взгляду край плеча, покрытого цветастой шалью. Поджатый уголок губ, острый нос и глаз, взиравший на ночных гостей с крайним неодобрением. «Айгер, ну надо же!» — раздался ворчливый женский голос. Вероятно, той самой мисс Флосс. «Ты видел, который сейчас час не мог найти более подходящее время для визита?» «Мне нужна комната». Проигнорировав недовольство хозяйки странного дома, проговорил лорд Тар. «Срочно». Я зло фыркнула. Вот уж не терпится. Чем привлекла внимание женщины за дверью. Из прихожей раздалось отчетливое хмыканье. «Вертихвосткам комнаты не сдаю». У меня аж дыхание перехватило от возмущения. Вламывается в чужие дома посреди ночи лорд Тайгер Тар, а званием вертихвостки почему-то награждают меня. Нет уж, хватит. Больше я с этим мириться не собираюсь. Отринув чувство самосохранения, я в 3 прыжка взбежала на крыльцо и решительно вцепилась в ручку чемодана. «Мне ничего не нужно ни от вас, мисс, ни тем более от вас, лорд Тар. Отдайте мои вещи и оставьте меня уже, наконец, в покое». «Куда там? Рожать хватку внука леди Вивьен не вышло бы даже клещами». Да и мисс Флосс, попытавшаяся закрыть дверь перед носом неприятных посетителей, повезло не больше, чем мне. Магическая волна, сорвавшаяся с пальцев свободной руки адвоката, ударила в петли, распахивая створки. Мы охнули одновременно. «Айгер! Лорд Тар! Плачу за неделю вперед!» — невозмутимо сообщил виновник ночного переполоха, доставая бумажник и переставляя через порог мой чемодан. двойную стоимость. И за порчу имущества доплати, будь любезен. Уже спокойнее добавила хозяйка, чье возмущение при виде денег утратило свою остроту. «Никаких доплат», — отрезал лорд. «Дверь не пострадала». «Зато пострадала моя шляпка», — с бессильной злостью подумала я. «И гордость, и репутация, судя по тому, с каким неодобрением косилась на меня мисс Флосс». Вот только за это компенсации не полагалось. На мое счастье, дальше порога лорд Тар не пошел, оставив мою жизнь, честь и чемодан нетронутыми. Убедившись, что мисс Флосс довольна оплатой, он коротко поклонился и, резко развернувшись на пятках, шагнул с крыльца к ожидавшей его карете. Но напоследок все же повернулся. «Можете не беспокоиться, бабуля, я все объясню. Надеюсь, больше никогда вас не увидеть, мисс». «Взаимно». От души огрызнулась я. Он издевательски приподнял край шляпы. «Честь имею!» Не прошло и минуты, как экипаж скрылся из виду. «Ох, святой основатель!» Раздался за спиной ворчливый вздох мисс Флосс. «Наградил же бог Вивьен наследничком!» Согласно кивнула. «Вот уж действительно лучше и не скажешь. Милый мальчик, любовно описанный ласковой старушкой, на деле оказался хуже всех моих предположений о нем. Агрессивный, неуравновешенный, бесцеремонный, настоящий адвокат до мозга костей, способный оскорблять и унижать людей ради достижения собственных целей. Неудивительно, что он до сих пор не женат. Искренне сочувствую той безумной, которая поддастся на уговоры леди Вивьен и решится-таки связать жизнь с подобным типом. И как же хорошо, что я его больше никогда не увижу». «Ну что, долго в дверях стоять будешь?» — вырвал из размышления о лорде Таре голос хозяйки особняка. «Неоткуда ты такая выискалась на мою голову?» «Из Лурвинии», — машинально откликнулась я. Женщина фыркнула. «Столичная штучка, стало быть, кто бы сомневался. Распущенная, как и все там. Спрятала она неприличное для дамы слово за негромким покашливанием. «Ухажер сбежал. Так глазами по сторонам стреляешь, точно хочешь второго найти? Не в моем доме, милочка!» «Можете не беспокоиться», — буркнула без особой почтительности. Нетрудно было догадаться, за кого стараниями наглого адвоката приняла меня мисс Флосс. «Я сейчас уйду». «Да куда ж ты пойдешь?» — проявила неожиданную заботу женщина. «Ночь уже, да и комната оплачена, можешь остаться, только чтобы никаких мужчин. У меня в пансионе все строго, а то знаю я вас, вертихвосток». Слух уцепился за единственное слово, которое имело значение. «Пансион?» «Один из лучших в городе», — приосанившись, чопорно подтвердила мисс Флосс, поправив шаль. «И я не потерплю здесь распущенности и вседозволенности». «Все-таки не публичный дом и не место убийства. Какое облегчение». Ростки благодарности к лорду Тару безжалостно вырвала с корнем и повернулась к хозяйке особняка. «Сколько стоит самый простой номер?» Женщина опешила. «Но лорд Айгер уже оплатил?» «Меня не интересует, что и кому оплатил лорд Айгер. Я не его любовница, как вы могли подумать». Мисс Флосс охнула, зажав рот руками, но я не собиралась потакать слухом. «И подачки мне не нужны. Я в состоянии сама снять комнату. Так сколько?» Сумма даже по столичным меркам оказалась немаленькой, но удар я сдержала с честью. Не искать же и правда другой пансион посреди ночи. Благо, чемодан вернулся ко мне, а вместе с ним и кошелек. Отсчитав монеты, я положила их на стойку, взамен получив увесистый ключ. Мисс Флосс спорить не стала, хотя по лицу почтенной дамы я видела, что ей очень хотелось. «Точно уверена, что не хочешь комнату внизу?» На всякий случай спросила она. «Там и напор воды лучше, даже горячая бывает иногда». «Спасибо, нет». Я подавила скорбный вздох по теплой ванне, оставшейся в доме леди Вивьен. «Как-нибудь справлюсь. А с деньгами лорда Тара можете поступить, как сочтете нужным. Меня они не интересуют». «Дело твое, милочка», — пожала плечами хозяйка. «Главное, держите ваши любовные разборки подальше от моего пансиона, ясно?» Я кивнула. Крошечная мансардная комнатка без удобств, особым комфортом и роскошью не отличалась. Но жизнь в Лурвинии научила меня быть благодарной хотя бы за тишину и отдельную кровать. Главное, что к этому жилью не прилагалось нахальных лордов, не считавшихся ни с чьим мнением, кроме своего собственного. Несомненный плюс. А воду, если уж на то пошло, я могу подогреть и сама. Не целую ванну, конечно, но сойдет. И уже отходя ко сну, я вдруг осознала, что за всей суматохой с лордом Таром и вынужденным переездом в пансион совершенно забыла самое главное — мой тубус. Мысль о том, что завтра придется вновь встретиться с невыносимым лордом Таром и объясняться с леди Вивьен, вызывала глухую тоску, обещающую перерасти в бессонницу. Но выбора не было. Как бы ни было тошно, магоскоп профессора нужно спасать. Вот же!